Лишь нескольких минут хватило для решения всех проблем. Прозрачное поле исчезло, и девушка полетела к порту, где и села на один из кораблей. «Ну, что сказала?» Какой-то светлый эльф задал главный вопрос. «Она нам не враг, но и не друг. Но будьте уверены, именно ей жизненно необходимо одолеть Чернокрыла». Собравшихся такой ответ, очевидно, не устроил, вот только и возразить что-то против никто не решался, поэтому в давящей тишине все разошлись по своим делам. «Лорд Алекс, не могли бы мы продолжить наш разговор?» Вай приостановил мужчину. «Вы не против, если к нам присоединятся мои соратницы?» Вместе с этими словами рука указала на Панураэль и Минуэль, парившие немного в стороне, чтобы не мешать диалогу. «Все нормально, им это не помешает». Четыре существа переместились к опушке леса, где можно было поговорить без посторонних. «Это как-то связано с той женщиной, думаю, ты и сам знаешь ответ. Ее зовут Жанна, и она, дочь Фарики. Да-да, ребенок этого мира. А вот о подробностях я не знаю, да и не суть. 40 лет назад к ней пришел Чернокрыл и украл одну очень важную вещь, о которой она умолчала. Угадай, у кого хватило смелости, информации, ненормальности и силы для того, чтобы найти то скрытое место, обмануть и забрать из-под носа сильнейшего существа всего мира самое дорогое для него сокровище. Вопрос, должен полагать, риторический», — поникший мужчина говорил ровным голосом. «Очевидно. Так вот, эта неудавшаяся охранница спустя год смогла выбраться из того места, ибо там была какая-то система, не дающая ей уйти, но и дарующая огромную силу. Подарок от любящей матери, не иначе. Увы, теперь Жанна значительно ослабла, хоть и умудрилась частично восстановить былую мощь. Я думаю, что именно она станет одной из тех, кто выйдет против Акинрила в последней схватке. Тогда зачем мы здесь собрались, если вы все решили?» Алекс со слабой обидой пробурчал себе под нос. «Чтобы напомнить тебе об одном очень важном факте. Наш враг готовился почти 100 лет, и именно сейчас он уверен, что сможет победить. Уверен, что сможет сделать то, ради чего миллионы архимагов по всей вселенной совершенствуются десятками тысяч лет. Как бы я хотел сказать, что он просто сильный, но тогда это будет ложью. По словам Филии, свет постоянно давит на него, однако тот до сих пор не сломался. Да понял уже, Акинрил очень могущественный. Теперь все», мужчина раздражался с каждым новым словом. «Неприятно слышать, как ненавистного тебе человека так расхваливают. Вроде бы взрослый, а на деле тот еще ребенок. Эх, просто не велись на ловушки. Уверен, этот хитрец подготовит что-то изощренное». После этого орк скрылся, улетел в сторону порта, чтобы проследить за погрузкой. Он прав, нельзя терять бдительность и осторожность, особенно когда дело касается Акинрила. Панураэль с неохотой признала грустную правду. «Ты это должна была понять еще давно». Взгляд Минуэль скользнул по белоснежным крыльям подруги. Девушка непроизвольно вздрогнула, вспоминая давнее поражение, когда из-за эмоций она в лоб напала на темного хранителя, за что поплатилась своими пернатыми отростками. «Не напоминай ей об этом. Лучше пошли назад, скоро отплываем». Три фигуры взлетели и направились в город, откуда начинался великий поход против сил тьмы. Некогда белоснежный город покрылся плесенью и пылью. Деревянные крыши со стенами насквозь прогнили, а каменные дороги разрушались от времени. По переулкам бегали огромные покрытия язвами крысы с красными безумными глазами. Выбитые стекла окон валялись повсюду. Обглоданные до чистых костей трупы лежали тут и там, а под ними окрашенная кровью земля потеряла любые признаки жизни. Райское место для всех стихий тьмы являлось в прошлом столицей Святого Королевства, отчего столь разительные изменения казались излишне пугающими. В центре города стояла крепость. Она строилась долгие годы десятками тысяч рабов, чьи мертвые тела в итоге стали частью огромного строения. Гнев, страх, отчаяние, зависть – все отрицательные эмоции навечно пропитали даже сам воздух, которым теперь мог задохнуться неподготовленный человек. На стенах ходили члены небесного войска, патрулируя периметр. Глубоко внутри крепости, перед сильно почерневшим озером создания, стоял высокий железный трон с множеством рун на своей поверхности. На нем сидел мужчина с серыми волосами, длина которых достигла 3 метров, из-за чего та часть, что касалась земли, стала грязной. Его некогда яркие глаза стали тусклыми и дьявольски уставшими, а под ними образовались темные круги. Розоватые губы высохли и потрескались от сухости. Кожа стала белой, как мел, от полного отсутствия света. На ногтях виднелись грубые обрезы меча, благодаря чему они хотя бы не мешали держать в руках оружие. Растительности, кроме волос на голове, однако, вообще не было видно, что не сильно меняло общую картину. Главный враг всего мира сейчас находился в плачевном состоянии, о чем знали лишь самые приближенные из его подчиненных. «Как же я устал, злоебучий свет постоянно давит, стоит только прикрыть веки, как они бьют по мне жаждой убийства, мешая отдохнуть даже тот ничтожный миг. Теперь же нельзя даже встать с этого гребаного трона, поэтому сижу тут, как финальный босс в игре. Темный властелин, ебаный их рот, ну ничего, скоро вы все мне заплатите, объявляю». Прибыли все тени, со стороны высоченных дверей послышался голос одной из стражей: «Впустить». Со скрипом заржавевших петель ворота открылись и внутрь зашагали приближенные чернокрыла, чьи глаза полнились переживаниями и ненавистью к тем, кто довел их хозяина до такого состояния. Прибывшие опустились на колени, предоставляя право говорить своему начальнику: «Докладываю, силы врага приближаются к берегам нашего континента». Прозвучал воодушевленный голос в апрель: «Значит, все идет по плану». «Да, но информатор также доложил, что к ним присоединилась некая Жанна. Говорит, она имеет что-то конкретно против вас». Напряженные взгляды собрались на Акинриле в ожидании его распоряжений. Без всяких сомнений, если бы он отдал приказ напасть, то они исполнили бы его волю без вопросов и лишних раздумий. «Значит, она все-таки ослабла после побега. Тогда можете не обращать на нее внимания. Я сам разберусь с ней, когда придет время». Когда-то давно к ней был отправлен разведчик, который почти сразу умер по моему приказу, так как недоохранница решила в этот раз взять незваного гостя живым, для допроса, чего нельзя было допустить. Тогда я решил поступить умнее. Рядом с тем местом обосновался маг, чья задача заключалась в наблюдении за потоками энергии и сообщении начальству при малейших изменениях. Как итог, он погиб от рук выбравшейся из заточения девушки, которая сразу поняла причину его тут нахождения. К счастью, тот успел доложить о произошедшем в последний момент по связанному шару. Более я не слышали о ней до сего момента. А раз столь самоуверенной особе пришлось с кем-то объединиться ради победы, то значит ее силы значительно просели. Настолько, что в битве один на один мы вполне можем выйти в ничью. Точнее, так думает именно она, ибо реальность намного печальнее. Для нее очевидно, что известно о тех, кто остался на их материках. Как вы и предполагали, они забрали всех. Те, что остались, никак не связаны с этой войной. Ваприэль продолжала радовать мужчину хорошими новостями. Решили не рисковать и пустили в ход даже резервы. Вот только нам это на руку. Пусть специальные боевые отряды готовятся к началу операции «Чужая жертва». 6. Проследишь за работоспособностью телепорта при их перемещении. Ответственной будет первая, там же ты объединишься с демонами и возьмешь над ними шествие. Дальше, раз нам плевать на наши земли, а противник почти прибыл на них, то тогда вполне можно начать операцию «Выжженная земля». К тому же, желательно максимально сильно ослабить врага перед заключительным сражением, поэтому пусть свободные бойцы из Ордена и войска проводят операцию «Нескончаемый бой» с желательным захватом пленных. На этом пока все. Начинайте действовать и помните, что у вас только один шанс. Будет исполнено. Ответив хором, все вышли и начали стремительно выполнять приказы. Они отлично понимали, что грядет конец, и теперь важным было лишь то, для кого он станет счастливым. Все ближе и ближе. Еще немного и я смогу отдохнуть от всего этого. Думаю, несколько десятков лет сна идеально подойдут. Черные, подобные ночи, крылья раскрылись. Вот только теперь эти две пары пернатых отростков имели почти одинаковые размеры и идентичный цвет, что говорило лишь о том, что их обладатель стоял на пятом уровне. Две пары пробужденных крыльев. Теперь лишь шаг отделял Акинрила от последнего и самого главного прорыва. Глава 11. Я столько работал, но оно того стоило. Главная проблема, связанная с огромными требованиями энергии, для возвышения, почти решена. На Земле давным-давно практиковали такую вещь, как жертвоприношение. Боги, тотемы, все такое. В качестве подношения использовали животных или, что гораздо лучше, людей. Тогда это было лишь глупостью недоразвитых людей, но теперь, для меня это является неплохим способом увеличить резерв за один миг. Важно было лишь найти способ сделать это правильно. И после долгих экспериментов был найден подходящий ритуал. От меня в нем требовалась лишь маленькая часть эфира, который ради этого я научился кристаллизовать в маленькие кубики, тем самым не давая энергии развеяться. Короче, Технологии рабочие и на том спасибо. Крылья же. Я прорвался примерно 15 лет назад. Ничего необычного не получил. Повышение качества эфира, чувствительности, физических и умственных возможностей. Да, честно говоря, мне сейчас большего не нужно. Что же касается озера, что находится за моей спиной, то оно уже полностью трансформировалось. Теперь его водная гладь стала фиолетовой, а ранее нейтральная мана, собираемая там, приняла сторону тьмы. Для своих подчиненных я тоже кое-что придумал, но об этом никто не знает. Во всяком случае, напрямую я об этом не говорил, а догадаться они вполне могли. Теперь нужно лишь захватить побольше живых, включая архимагов. Именно этим остальные будут заниматься. Однако есть еще кое-что. Крепость. Она – настоящее произведение искусства. На каждом кирпичике вырезаны специальные руны и круги, образующие в кооперативе столь мощную формацию, что даже мне становится не по себе. Очевидно, все это находится в отключенном состоянии. Важно здесь то, что работает формация на эфире и даже с тем, что его качество находится на высоте, продержать ее активированной можно не более десятка секунд с учетом огромного заготовленного запаса. Бесполезно в осаде, зато для сдерживания бога, самое то. Точнее, я так думаю, ибо экспериментов с таким существом не было по понятным причинам. Мысли прервались, и рука уже на автомате достала витамины, которые сразу закинула в рот. Тошнотворный вкус разошелся по языку, напоминая о том, что ничего другого мне не довелось отведать долгие десятки лет. Раз уже враги на подходе, а я не могу сдвинуться с места, то остается просто ждать. Теперь пусть власть над ходом истории возьмет в свои руки время. Голова мужчины поднялась вверх, позволяя измученным от непреодолимой усталостью глазам посмотреть в потолок, однако реальность была таковой, что смотрел он далеко за пределы планеты, прямо на подчиненных света, которых стало во много раз больше, чем раньше, их звездоподобный замок колоссальных размеров. Тьма также привела подмогу, вот только их число катастрофически уступало противнику, что лишь усугубляло ситуацию. Более того, сюда прибыли и сотни нейтральных богов, демиургов, душ миров и всяких других могущественных существ. Слухи о темном хранителе с материальной душой, собирающегося возвыситься за жалкое столетие после рождения, привлек внимание со всей вселенной, ведь шансы на успех были отнюдь не нулевыми. Очевидно, что все они находились очень далеко от мира, чтобы не спровоцировать воюющие стороны на себя. Своеобразное развлечение для обладателей настоящей силы могло стоить чернокрылу жизни, что страшно выбешивало того. «Эй, светлячки, вы мне ответите». «Слышите, ответите сполна». Яростные ментальные волны уловили все высшие, однако никто не среагировал, даже тот самый свет, кому шло обращение. Понятное дело, в глазах его сторонников какой-то муравей пищит на льва, так зачем обращать на него внимание? Вот только Акинрил отлично знал, что втайне от остальных они запомнили эти слова. Таким образом, мужчина окончательно обрубил даже гипотетическую возможность договориться и прямо дал понять темным, что в случае победы они могут рассчитывать на безоговорочную поддержку с его стороны. Остекленевшие золотые глаза на миг ожили, показывая разнообразные яркие эмоции, но резко вернули свой прежний вид, не позволяя наблюдающим заметить кратковременные изменения. «Порт горит. Видимо, они решили усложнить нам жизнь». Минуэль вместе с остальными смотрела на береговой город, объятый сильным пламенем, в его стиле. «Думаю, это лишь начало. Ты права. Тогда, что нам нужно теперь делать?» Панураэль ответила спокойно. «Очевидно, подобные картины она видела не впервой. Как-никак, война с нежностью сложна именно из-за того, что ни еды, ни сна ей не нужно, а уж понять последствия от этих двух факторов удалось всем живым. Двигаться дальше. Иного варианта у нас нет. К тому же, мы знали, против кого идем, когда решили напасть». Алекс стоял между двумя девушками и тихо озвучивал очевидный вывод. Корабли встали и с них начали спускать лодки, на которых прибывшие войска перебрались на берег. Заходов оказалось довольно много, из-за чего управиться удалось лишь под вечер, хотя начинали ранним днем. Сама армия насчитывала 100 тысяч лучших из бойцов всех объединенных государств, среди которых было несколько тысяч магов, у которых минимальным рангом являлся маг. Подобная орда могла считаться сильнейшей за всю историю мира. Провизии на столь огромное войско требовалось пугающе много, отчего всех запасов могло хватить лишь на пару недель, после чего наступит голод. Предполагается, что найти место для пополнения запасов окажется возможным при захвате городов, стоящих на пути, поэтому переживать по данному поводу было бы глупо. Во всяком случае, так считали главнокомандующие. Перевозкой же занимались специально подобранные для этого существа, предоставленные торговыми организациями, что входило в их часть договора. Выдвинуться планировали на следующее утро, после хорошего отдыха, однако посреди ночи кое-что произошло. Бабах, что за дерьмо? Алекс выскочил из палатки лишь в нижнем белье, разбуженный резким взрывом. За ним вышла и Пануэль, успевшая надеть броню. С северной и южной сторон лагеря виднелся пожар, густой дым от которого быстро заполонил ночное небо. Солдаты бегали туда-сюда в поисках ведер, однако это не понадобилось. Маги воды расправились с проблемой за считанные минуты, после чего все начали успокаиваться и готовиться к возможному бою с неприятелем. «Лорд Вай, что произошло? Неужели нападение?» Чувствующий что-то неладное полукровка нашел своего начальника и неплохого товарища, который в данный момент хмуро смотрел на принесенные доклады. «Диверсия. Не знаю, как они прошли мимо охранной формации, но теперь из-за них у нас появились проблемы с защитой воинов. Нападающие уничтожили почти все запасные нагрудники средних доспехов, хотя специально для подобной ситуации их раздели на три части. Еще и в плен взяли трех магистров, хотя это число еще не подтверждено. Так быстро обезвредить столь сильных магов. Уже есть предположение, кто именно это сделал. Сам мужчина даже догадывался, чьих рук это дело, но решил узнать мысли более опытного орка. Вполне возможно, что здесь постарались в апреле Дунгриэль. Слышал, они, сильнейшие из подчиненных Акинрила. Я думаю так же. Но что нам делать с тем, что они смогли пробраться через формации? Предатели или что-то еще? Скорее всего, все вместе. Уверен, среди нас находится много шпионов, сливающих информацию при любом удобном случае. Печальная улыбка засветилась на старом лице от понимания ситуации. Значит, идем дальше спать и оставим эту проблему профессионалам? Тихо спросил Алекс. Именно так. Спокойной ночи вам, лорд. И вам спокойной. Как же мы ошиблись. Ничего спокойного не было. Всю эту ночь на нас нападали, из-за чего все наутро больше смахивали на мертвецов, чем на великое войско. Более того, враги уничтожили кучу оружия и брони, даже до одного из семи запасов артефакторов добрались. Вот только последние вторженцы забрали с собой. Зато удалось точно узнать, что ко всему происходящему причастны сны те две хранительницы, так как на третий, последний раз один архимаг успел увидеть их. Это только начало пути, а мы уже несем потери во всех смыслах. Чертов чернокрыл. И ведь четвертого нападения не было, хотя именно тогда мы были готовы. Шпионы, диверсии, постепенное снижение боеспособности противника, шантаж – это его территория. Кажется, поход окажется тяжелее, чем я думал. Уставший Алекс с такими мыслями подходил к центру сворачивающегося лагеря. Рад, что ты пришел, очень даже вовремя. Невысказанное лицо Вая смотрело на прибывшего мужчину. А намечается что-то важное? О, не сомневайся, их как раз ведут сюда. Последующий вопрос застрял в горле полукровки. К группе архимагов, стоящих возле старого орка, ступала группа существ из совершенно разных рас в кандалах на руках и ногах. Одежда почти полностью отсутствовала, позволяя увидеть на груди у каждого выжженный прямо на коже магический круг. Их сопровождали боевые маги и опытные солдаты, опасливо посматривающие на пленников. Представляю вам тех, кто предал нас и переметнулся на стороне тьмы. Величайшие разочарования своих родов. Злорадное выражение лица стало единственным у мага жизни. Ку-ку, а ты довольно глуп, букашка. У всех присутствующих отвисла челюсть от таких слов, принадлежавших черноволосому человеку средних лет с непримечательной внешностью, стоящему во главе ведомой колонны, чья численность равнялась 6. Да как ты? Ярость охватила капитана группы солдат, отчего тот схватился за рукоять меча, но резко остановился. Вены вздулись на теле смелого человека и засветились пугающим фиолетовым цветом, вмиг разъевшим кандалы. Ржавые железяки упали на землю, более не стесняя движения пугающей фигуры, губы которой изогнулись в безумной улыбке. Остальные пленники сразу же упали на колени, игнорируя острые наконечники копья, приставленные к своим телам охранниками, из-за чего множество порезов появилось на их коже. «Приветствуем великого! За здравствует наш хозяин, истинное дитя тьмы!» Хор фанатиков сотряс воздух. «О, мои дорогие слуги! Вы хорошо выполнили свою миссию!» Взгляд слегка прошелся по пятерым существам, после чего их клейма засветились и за секунду окутали тела черным огнем, сожжа даже кости с прахом. Вместе с тем, энергия самого бывшего пленного многократно возросла. «Ты, я так полагаю, Акинрил?» Вай спокойно озвучил вопрос, хотя ответ казался и так очевидным. Архимаги отлично ощущали качество энергии, исходящей от мужчины, поэтому осознавали, насколько она превосходит их собственную. Во всем мире был лишь один чернокрыл, который мог обладать подобной мощью. Это было столь очевидно, может быть, или не может, возможно, он что-то знает, нет, вряд ли. Но тогда, человек бормотал себе под нос какую-то чушь, лишь сильнее напрягая окружающих. Если твой враг является гением, то это вызывает много сложностей, но когда он к тому же псих, пожалуй, это самый опасный тип противника. Ты уже свихнулся, неужели свет так сильно давит на тебя? Право голоса взяла на себя та, а кого этого не ожидали, Филия. Голова Акинрила неестественно вывернулась, ломая позвоночник и издавая противный звук разрушающихся костей. От такой картины по спине некоторых побежал холодный пот, а другие неосознанно сглотнули. Не все, но большинство. Я чувствую от тебя запах богини. Сияние, это случаем не та блондинистая сука в белом сверкающем платье и диадема из белоснежного металла? Если это она, то знай, что я уже несколько сотен раз в своих мыслях выебал ее во всевозможных позах, личика и формы то, что надо. Интересно, а какой силой обладали бы наши дети? А знаешь, зачем гадать, если можно будет проверить это на практике? Хе-хе. Противный ломаный голос и смешок в конце являлись настоящим испытанием для обычных солдат. Здесь находилась лишь маленькая часть от настоящей мощи темного хранителя, однако уже этого хватало для того, чтобы вызвать у них слабую боль во все теле. Тишина оказалась намного информативнее любых слов. Девушка едва сдерживала свою ярость, ведь только что у нее на глазах оскорбили и унизили ее любимую богиню. Нус, она сама виновата. Нечего мешать мне отдыхать. Знаешь ли, я до сих пор считаюсь смертным, поэтому сон точно не помешает. А вот не увидеть эту шлюшку было невозможно. Стоило мне научиться смотреть за границы мира, как она стала постоянно мелькать перед глазами со своим манящим задом, и все неосознанно сосредоточились на хриплом голосе, полностью отстранившись от реальности. Все, кроме того, кто перебил хитреца. Хватит попусту вертеть языком. Зачем ты здесь? Вай решил перехватить контроль над разговором, пока умелый манипулятор не достиг своей цели. Каждое его слово имело под собой какое-то основание, даже то бормотание было для чего-то необходимым. Вот только смысл сказанного могли понять лишь те, кому слова адресовывались и самому говорившему. Даже столь короткого знакомства и скудной информации хватало для того, чтобы понять, насколько сей враг опасен. Зачем? Вы поймали моих слуг, поэтому я решил просто поболтать с вами, ибо они все равно были бы казнены. Насмешливый голос исходил из уст человека. Мы поймали их благодаря тому, что у первых двоих обнаружили на груди пентаграмму. После этого мы просто прошерстили всю армию в поиске таких же. Ты ведь специально дал нам найти своих шпионов, кто знает. Но, как вижу, вы не особо настроены на разговор. Тогда я пойду. Если же захотите поболтать, то связывайтесь. Временное вместилище после последнего слова взорвалось, а из оторванных частей вырвался дым, быстро устремившийся в небе, где принял единую форму руны размером со половину лагеря, тем самым привлекая всеобщее внимание. В ту же секунду один из архимагов воздуха в спешке замахал руками, сдувая прощальный подарок Акинрила вместе с энергетическим фоном. Если не ошибаюсь, это руна для связи с тем хитрецом. Наложил ее на связанный шар и спокойно говори с вражеским лидером. Нам это бесполезно, а для тех, кто решит переметнуться. Вай отвел взгляд от неба и благодарно кивнул тому, кто убрал дым, однако все уже понимали, что их обыграли. Увы, хоть знак был полностью уничтожен почти сразу, магов в академиях первым делом обучают именно тому, как быстро запоминать даже мельчайшие детали в своем окружении. Более того, из-за немалого опыта им хватает доли мгновений для того, чтобы отпечатать в своей памяти любые руны или несложные круги. И Акинрил был отлично осведомлен о данном факте. Души той шестерки чернокрыл использовал для создания настолько габаритного знака, то есть они изначально являлись смертниками. Обычные предатели из солдат армии принесли столько вреда, а что произойдет, если агентсты займут места в иерархии повыше? Подобные мысли крутились в мыслях главнокомандующих. Тогда, выдвигаемся, Алекс со скрежетом зубов произнес это предложение. Да, собирайте своих подчиненных и двигаемся дальше. Путь обещает быть сложнее, чем предполагалось. Орк с задумчивым видом пробормотал ответ и неторопливо побрел к передней части собирающейся колонны. Довольно скоро войско выдвинулось к своей цели. Вот только уже спустя несколько дней к ним прошло осознание того, что врагу абсолютно плевать на свои владения. Сначала все стали замечать, что поля, которые должны быть засеянными или хотя бы убранными, давно пустуют, из-за чего земля заросла сплошным сорняком. Деревенские дома прогнили, а толстый слой пыли покрыл все помещения. Какой-либо живности тоже не наблюдалось, причем хищники находились в том числе. Казалось, целые регионы вымерли, оставляя после себя лишь постепенно разрушающиеся осколки былых времен, напоминающие о прекрасном прошлом. Первый крупный город на пути оказался пустым. Та же картина, что и прежде. Безлюдные улицы, плесень в сырых углах, потресканная дорога. Все склады пустовали, а из домов вынесли буквально все до последней досочки. Жизнь полностью покинула это место еще давным-давно, чего не скажешь о ближайших полях. Они оказались полностью выжженными примерно за 3 дня до прихода первых разведчиков, и подобный вид приняли все дальнейшие земли. Враги уничтожили буквально все, что находилось дальше того города, словно говоря: «Это последний шанс на отступление, дальше вас ждет лишь смерть». И многие решили не испытывать судьбу. Ведь, ну подумаешь, не будет в решающем сражении обычного солдата или мага, проиграем что ли? Проблема в том, что подобным образом мыслили отнюдь не несколько разумных. Сотни и тысячи пытались уловить момент для дезертирства, отчего частенько им удавалось провернуть свои планы. Армия погрязла в напряжении после перехода вполне себе видимой границы, за которой начались нескончаемые ночные нападения. Спать было необходимо, но и игнорировать противников нельзя, поэтому под глазами каждого образовались темные круги от недосыпа. С каждым днем ситуация становилась лишь хуже. Так в одну из ночей похитили не Абыкова, а целого архимага. После этого инцидента многие перепугались еще больше. Мало того, что крали обычных магов и пользователей ауры, так теперь целью стали рыбы покрупнее. Скоро сей инцидент повторился, после чего столь гордым существам пришлось объединяться в группы по двое, дабы избежать позорного пленения, но это лишь слегка улучшило ситуацию. КГХ, спасибо вам, лорд Вай. Совсем недавно сильно раненная изящная нога, туловище с головой человека и змеиным хвостом за место ног, редкая раса, имеющая хорошую предрасположенность к стихии яда. Лучше поведай нам, лорд Сунь, что произошло и где находится лорд Ранельхель. Вылечив раненую, орк задал животрепещущий вопрос. Несколько архимагов стояло возле него с интересом в глазах, а среди них находился Алекс. Его захватили. Меня тоже почти взяли, но по счастливой случайности они не успели завершить атаку, тем самым давая возможность активировать свиток телепортации на ближние дистанции. А там подоспели мы. Успела разглядеть нападающих, примерно, как и предполагалось, две из них – хранительницы, каждая из которых ничем не уступает архимагу. Еще одним является светлый эльф, специализирующийся на жизни, равен нам по силам. После последних предложений все посмотрели на королеву эльфов, которая имела наивысший магический ранг, как и остальные. Эльф с подобной мощью. Есть один беглый принц, устроивший восстание, а после провала скрывшийся в неизвестном направлении. Поговаривают, его потенциал был на высоте и вполне соответствовал критериям для достижения нынешнего уровня. Возможно, имеются иные варианты, но если верить источникам, примерно 80 лет назад он полностью скрылся от наших ищеек, перед этим устроив вторжение нежити на континент. Вероятно, причина в том, что именно тогда он подчинился Акинрилу, а тот в свою очередь дал тому убежище. Вероятно, так и есть. Но не будем больше перебивать лорда Цунь. Прошу, продолжайте. Благодарю. Вместе с ними нападала группа из членов Небесного войска. Это я поняла по специфическим рунам на их броне с оружием и особенной энергией, похожей на ту, что показал Акинрил. Кстати, среди них был странный мужчина, действующий отдельно от этой команды. Его резерв был значительно больше, однако даже так он почти сразу восстанавливался, из-за чего его можно считать за начального архимага. Я смогла заметить нить, по которой как раз и шел так называемый эфир, но источник обнаружить не удалось. Были еще демонессы с кучей верховных, старших и обычных магистров, но те ничем особенным не выделялись. Уходили они все через телепортационные свитки и артефакты, когда вы приблизились, поэтому поймать их так и не удалось. Признаться, у меня появилось ощущение, что если бы произошла битва, где сражались все наши силы против всех их, то победа принадлежала бы нам. Хотя, вполне вероятно, что это был отнюдь не максимум. Мы ведь все уже поняли, что среди архимагов завелся предатель. Вай резко сменил тему и спокойно спросил о такой вещи, однако никто не удивился, а лишь кивнули в знак согласия. Все ловушки и обманки с их стороны враг спокойно обошел, ни разу не попавшись. Кто-то сливает информацию, и этот некто стоит на самой верхушке правящей пирамиды. Вот только обнаружить предателя почти невозможно, так как нарушать личные границы подобных существ нельзя. А раз так, то и шансов на успех почти нет. Предлагаю продолжительность путь. Мы уже близки к цели. Осталось лишь 5 дней до того, как мы прибудем к столице противника. С сожалением сообщил Старый Орк. Глава 12. 5-й легион, займите позиции. Маги, активируйте антителепортационное поле. Весь командный пункт полнился шумом. Связисты передавали приказы лидеров по связным шарам, а туда-сюда носились гонцы, которые должны были доносить сообщения конкретным личностям. На стороне Союза на данный момент находится 15 архимагов, чьей силы, теоретически, должно быть достаточно для полного уничтожения противника. С его же стороны 4 равны архимагам, и на этом, пожалуй, все, если не учитывать главного злодея этой войны. О нем до сих пор информации нет, как слухов. Но даже так, очень навряд ли его хватит для того, чтобы покрыть разрыв в 11 архимагов. Хоть на протяжении всего пути их морили голодом, мешали спать и уничтожали запасы, все эти минусы касались лишь обычных солдат. Верхушка была полна силы и решимости идти до конца, отдав ради победы все жизни своих подчиненных. «Чего же ты добиваешься, папаша?» Алекс напряженно бормотал себе под нос. Перед глазами мужчины выстраивалась поистине фантастическая картина. Тысячи рядов солдат занимали свои места, готовясь к первому и последнему настоящему сражению за весь поход. Их усталые, но от этого не менее яростные взгляды были направлены на крепостные стены, на которых виднелись стройные ряды лучников, завязывающих узлы тетивой на своих луках. Давящая тишина, изредка нарушаемая криками командиров, вмиг разрушилась. С самого рождения в этом мире время играло против меня. Пора бы полностью изменить это правило. Томный голос прозвучал у каждого в голове, вызывая странное чувство безысходности. Казалось, с ними говорило само такое понятие, как грех. Все возможные отрицательные эмоции отчетливо слышались в каждом слове, в каждой букве. Неподготовленные и слабые волей разумные сразу закатили глаза и отключились, падая на землю с пеной у рта. Армия нападающих заполнилась криками, пока защитники даже не шелохнулись. Они продолжали смотреть равнодушно вниз, как будто происходящее их вовсе не касалось. Секунда, и вся окрестность заполнилась стихиями тьмы, давя невиданной силой на плечики вторженцев, в разы усложняя их движение. Вокруг крепости, стоящей в центре города, стал образовываться черный смерч, который втягивал в себя все возможные виды энергии, перерабатывая их во что-то совсем иное. Поднялся безумный ветер, сдувающий слишком легких существ и приносящий дикий шум в ушах. Редкие облака исчезли, отдав свои места фиолетовым тучам с бьющими из них молниями того же цвета, подозрительно точно попадающими по уже разбитым рядам легионов. Хаос царствовал над пришедшими, не позволяя тем собраться с мыслями. Все войско разваливалось, не способное прийти в себя. Блять, раз даже умелые вояки поддались, то тут точно замешаны какие-то силы. Сколько у нас времени? Взбешенный Алекс задавал вопрос своей невидимой спутнице, наблюдая за медленно уменьшающимся смерчем. Судя по скорости сгущения энергии, от силы полчаса, мы просто-напросто не успеем подвести все свои силы до Кенрила, и он это отчетливо понимает. Хотя, честно говоря, мне даже сейчас неизвестно, чего он хочет. Лишь предположение, но каждое из них более бредовое, чем предыдущее, ответила хриплым голосом Филия. Тогда нужно собрать. Мужчина прервался из-за землетрясения, вызванного взрывами по всей территории командирского лагеря. В ту же секунду над его головой, высоко в небе, пролетела пара хорошо знакомых разумных. Вай и Цунь сражались друг с другом, закидывая своего оппонента заклинаниями. Вот только странный момент, связанный с дисками ослаблением обоих, остался без внимания. Выходит, на поддержку остальных можно не надеяться. Предатели начали действовать. Спокойное осознание пришло в голову полукровки, заставляя его двинуться к крепости врага. Изначально планировалось, что именно он сразится один на один с Экинрилом, поэтому ему для победы требовался только он сам. Согласна, мы справимся с Чернокрылом. Главное, не мешкая, действуй в полную силу. Девушка полностью поддержала инициативу своего носителя. Оттолкнувшись от земли, Алекс полетел вперед, доверившись словам напарницы, ведь чем быстрее он победит, тем больше шансов на выживание его жены и лучшей подруги, что сражались снизу и ничего не подозревали о его решении. Однако, и наивный мальчишка, возомнивший о себе не есть что и размягший за столько лет откровенно сладкой жизни, и ослепленное желанием отомстить за наглое богохульство в отношении ее хозяйки девчонка были отличными марионетками в руках умельца. Эмоции, чувства, как же легко направлять тех, кто полагается на них. Каждый их шаг можно просчитать, и даже самые могущественные существа склонялись перед теми, кто хорошо изучил своего противника и смог надавить на слабое место. Или же Акинрил все-таки просчитался, вдруг свет его переиграл? Ответ останется неизвестным до тех пор, пока не наступит момент истины, приближающийся с каждым мгновением.